Вот они уже стояли под самым, который распростер руки. «Вот твой ужасный этот», — сказала Тота Карлсон. «Смотри, он совсем не движется». «Да, но на нем шуба и шляпа. Так что же это? Может, это же все-таки человек?» — прошептал Людвиг XIV. «Интересно, все лесные звери такие дураки?» — поинтересовалась Тота Карлсон. «Какой же это человек?» Людвиг XIV впервые подумал, что, может быть, он и действительно глупый. «Скажешь ты, наконец, кто это?» — грозно спросил он. «Пугало!» И тут Карлсон начала опять попискивать от смеха. «А ты и вправду считал, что пугало может в два счета проглотить тебя, как червяка?» Захлебываясь, верещала она. «Вот расскажу я всем домашним животным и пичугам. Ну и посмеются же они, пичик-пичик-пичик». «О, болтушка пичик-пичик!» — обиделся Людвиг XIV. «Откуда я мог знать все на свете? Люди чего только не напридумывают. Лучше уж достало бы мне поесть. Ты же обещала. Ведь я свое обещание исполняю. Ни одна хитрая лиса тебя не тронет». «Пойдем в домик, там светит лампа», — сказала Тота Карлсон. «Там наверняка осталось что-нибудь от ужина, и мы устроим пикник». Людвиг XIV даже не успел передразнить. Как только он пролез вслед за Тутой и заморгал, глядя на лампу под потолком, раздался крик. «Помогите, лиса!» донеслось из угла. А потом раздался такой крик, что бедный Людвиг чуть не оглох. Куда ты? Закудахтал со всех сторон. Помогите! И тут Людвиг XIV наконец понял, куда он угодил. Курятник! Он поискал глазами Тоту Карлсон и увидел, что она спряталась за большим ведром. «Ты соврал мне», — сказал он и заикался по-настоящему. «Ты курица!» «Нет, я не курица, я всего лишь цыпленок», — сказала она. «Это ты обманул меня, это ты хитрый лис». «Нет, — возразил Людовик XIV, — я лис, но не хитрый».